теме возвышенное, что, как известно и по системе Лафатера, означает способность возвышенного богопочтения. В лице есть выражение, но нет страстей. Как достигали такой прелести изображения наши старые мастера? Это осталось их тайной, которая и умерла вместе с ними и с их отверженным искусством. Просто, до невозможности желать простейшего в искусстве, черты чуть слегка означены, а впечатление полно. Мужиковат он, правда, но при всем том ему подобает поклонение, и как кому угодно, а, по-моему, наш простодушный мастер лучше всех понял, кого ему надо было написать. Мужиковат он, повторяю вам, и в зимний сад его не позовут послушать канареек. Да что беды! Где он каким открылся, так таким и ходит, не имея где главы преклонить от Петербурга до Камчатки. Знать ему это нравится, принимать с нами поношение тех, кто пьет кровь его и ее же проливает. И вот в эту же меру, в какую, по-моему, проще и удачнее наше народное искусство поняло внешние черты Христова изображения, и народный дух наш, может быть, ближе к истине, постиг и внутренние черты его характера. Не хотите ли, я вам расскажу некоторый, может быть, не лишенный интереса анекдот на этот случай? «Ах, сделайте милость, владыка, мы все вас просим об этом». «А, просите? Так и прекрасно. Тогда и я вас попрошу слушать и не перебивать, что я начну сказывать довольно издали». Мы откашлянулись, поправились на местах, чтобы не шевелиться, и архиерей начал. Глава вторая. Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лет назад. Это будет относиться к тому времени, когда я еще, можно сказать, довольно молодым человеком, был поставлен во епископы, в весьма отдаленную сибирскую епархию. Я был от природы нрава пылкого и любил, чтобы у меня было много дела, а потому не только не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему назначению. Слава Богу, думал я, что мне, хотя для начала-то, выпало на долю не только ставленников стричь да пьяных дьячков разбирать, а настоящее живое дело, которым можно с любовью заняться. Я разумел именно то наше малоуспешное миссионерство, о котором господин капитан изволил вспомнить в начале нашей сегодняшней беседы. Ехал я к своему месту, пылая рвением, и с планами самыми обширными, и сразу же было, и всю свою энергию остудил. И что еще важнее, чуть-чуть было самого дела не перепортил, если бы мне не дан был спасительный урок в одном чудесном событии. «Чудесное!» — воскликнул кто-то из слушателей, позабыв условие не перебивать рассказа. Но наш снисходительный хозяин за это не рассердился и отвечал: «Да, господа, обмолвясь словом, могу его не брать назад. В том, что со мною случилось и о чем начал вам рассказывать, не без чудес. И чудеса эти начали мне являться чуть не с самого первого дня моего прибытия в мою полудикую епархию. Первое дело, с которого начинает свою деятельность русский архиерей, куда бы он ни попал, конечно, есть обозрение внешности храмов и богослужения. К этому обратился и я. Велел, чтобы везде были приняты прочь с престолов лишние Евангелия и кресты, благодаря которым эти престолы у нас часто превращаются в какие-то выставки магазина церковной утвари. Заказал себе столько ковриков с орлицами, сколько нужно было, чтобы они лежали на своих местах, чтобы не шмыгали у меня с ними под носом, подбрасывая их под ноги. С усилием и под страхом штрафов воздерживал диаконов не ловить меня во время служения за локти и не забираться рядом со мною на горнее место, а наипаче всего не наделять тумаками под загривками бедных ставленников, у которых оттого после приятия благодати Святого Духа недели по две за горбок и шея болит. И никто из вас мне не поверит, сколько все это стоит труда и какие приносит досады, особенно человеку нетерпеливому, каким я тогда был, и остаюсь таковым же, к моему стыду, отчасти и доселе. Окончилось с этим, надо было приниматься за второе архиерейское дело первой важности. Удостовериться, умеют ли причетники читать хоть уж если не по писанному, то по крайней мере по печатному. Эти экзамены долго меня заняли и сильно досаждали мне, а порою и смешили. Безграмотный или, по крайней мере, неписьменный дьячок или пономарь и теперь еще, пожалуй, отыщется в селе или в уездном городишке и внутри России, что и оказалось, когда им несколько лет тому назад пришлось в первый раз расписываться в получении жалования. Но тогда, во время оно, да еще в Сибири, это было явление самое обыкновенное. Я их велел учить, они на меня, разумеется, плакались и прозвали меня лютым. Приходы жаловались, что нет чтецов, что архиерей церкви разоряет. Что тут делать? Я стал отпускать на места таких дьячков, которые хоть на память читать умели. И, о боже, что за людей я видел? Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже какие-то одержимые.